Сейчас вы будете слушать музыку к театральной сказке «Синяя птица». Ее написал композитор Илья Сац. Для того, чтобы музыка стала вам близкой и понятной, мы будем вкратце рассказывать содержание сказки бельгийского писателя Метерлинка про синюю птицу. Мы в хижине бедного дровосека. В очаге под навесом догорает огонь. Мальчик Тильтиль и девочка Метиль спят. Мать тушит лампу и выходит из комнаты. Вдруг лампа зажигается сама собой. Дети садятся в своих кроватках. Метиль, ты спишь? Нет, а ты? Как же я могу спать, когда я с тобой разговариваю? Сегодня праздник, да? Нет, еще завтра. Но елки у нас не будет. Почему? Потому что у папы нет денег, чтобы купить ее. А почему звучит такая веселая музыка? Потому что напротив у богатых детей елка. Пойдем к окну. Откроем ставни. Елку! Елку видно! Какая чудесная музыка! Слушай! Подвинься, Тильтиль. Смотри, thank you. Кто это? Это отец? Дети мигом очутились в своих кроватках, притворились спящими. Большой засов двери сам собой отодвинулся. Вошла маленькая горбатая старушка. Она одноглазая, хромая, но сразу видно, что это фея. Не у вас ли трава, что поет? И синяя-синяя птица. У нас есть трава, но она не поет. У Тильтили есть птица. Где она? Тут, в клетке. Это? Она недостаточно синяя. Нет, уж вам придется поискать ту птицу, что мне нужна. Знаете, кто я? Я фея. Фея? Я фея Берилю. Синяя птица мне нужна для моей маленькой внучки. Она очень больна. Надо сейчас же собираться в дорогу. У нас нет башмаков. Это не важно. Я дам вам волшебную шапочку. Ой, какая хорошенькая зеленая шапочка. А что это блестит на ней? Это... волшебный алмаз. Если повернуть его слева направо, открывается все, что внутри вещей. Душа хлеба, душа огня, сахара.